Сестры, я хочу предложить выслушать стих, а потом еще несколько стихов из одной главы Деяний апостолов и сделать предварительно вывод, какое различие в первом тексте, чем он отличается от второго текста, который я буду читать. Деяния апостолов, 15 глава. Я прочитаю вторую половину второго стиха и третий стих. «То положили Павлу и Варнаве, и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. И так, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая о обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях». И теперь с 37 стиха. Вот какое различие между первым текстом и вторым текстом. «Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией». Какое различие между этими двумя текстами? Приносили радость. А второй текст? А второй текст говорит, что случилось огорчение. Большая разница, нет? Вот, сестры, для того, чтобы случилась радость, бывает так, что она сама по себе вдруг случается? Не замечали, никогда не анализировали это. Бывает, да? Ну вот так радость вдруг появилась. Или к этому нужно что-то прилагать? А чтобы огорчение случилось, много надо приложить? Кажется, вообще не надо ничего прилагать, а просто поступить, ну, по побуждению плоти, и огорчение уже и будет. Вот один мужчина, ну, я так слышал такое, что мужчина шел по улице, такой безбожный человек. Он знал там семьи некоторых верующих и видит, там ребенок вроде бы шел навстречу. Ну, я так слышал. И он говорит ему, он немножко выпивший, говорит ребенку: «Мальчик, ты не можешь подсказать, где дорога в ад?» А мальчик говорит: «Дяденька, а вот как вы идете, так дальше идите и попадете туда». Для этого не надо много сделать. А чтобы радость произвести, вот чтобы кого-то обрадовать, вот здесь уже, кажется, что-то надо делать. Правда, сестры? Бывает, немного надо сделать, но надо сделать. Что-то приложить, какое-то старание сделать, какое-то внимание уделить, и смотришь, может радость произвести в чьем-то сердце. Сестры, а вообще, вот допустим, ну если я так спрошу, вы замечаете, когда вы кому-нибудь радость приносите? Или когда вы кого-то, ну кому-то огорчение принесли? Замечаете это? Замечаете. Самим получать радость или встречать радость, это же приятно, да? Я вот так помню, когда еще был молодым человеком, это еще советское время, работа. Я иду на работу в одном направлении, на завод, а навстречу мне так почти каждое утро шла сестра в другом направлении, у нее там где-то работа была. И я нередко удивлялся. Утром рано, бывало 6:30, я иду навстречу ей, мы встречаемся, я говорю: «Доброе утро». А у нее хмурое лицо. Ну так кивнет и идет дальше. И я тогда думал, вот интересно, что с ней происходит. Раннее утро, ну что произошло? Что у нее, ну такое выражение лица? Ну, что она уже не в настроении. И что от этого происходит? Вот я с ней встретился, как вы думаете, у меня прямо радость наполнила сердце или что? Тоже неприятно на душе. Думаешь, или я что-то сделал, или не так прошел, или что случилось. А вот для того, чтобы радость принести, я просто моменты такие отдельные хотел бы отметить. Вот оно так глубоко в памяти остается и таким добрым воспоминанием. Я вернулся, когда с армии, прошло уже 3,5 года после школы. И вот я с отцом еду на машине, мы едем в город, у нас поселок, оно считается город, но это поселок, так. И мы едем, и мимо школы проезжаем, и идет моя классная руководительница, это неверующий человек. Она идет, и так нам дорогу переходит, там железнодорожная линия идет, переходит. Ну и мы немножко притормозили, она так прошла, улыбнулась и кивнула. Ну, наверное, узнала, что ученик ее. А мы с отцом далеко ехали, мы ехали за 1000 километров. Ну, я тоже с ней так мимоходом поздоровался, едем. Отъехали, не знаю, может, 400 километров. А я так чувствую, у меня такое настроение что-то хорошее. И я все думаю, что было? Почему у меня такое настроение хорошее? И так начинаю вспоминать. О, и та встреча. Вот оттуда импульс был. Едем дальше. А настроение хорошее. Я опять возвращаюсь. Слушай, это еще все импульс от той встречи. Вот так мимоходом. Вот, сестры, я о чем хотел немножко так поговорить. Апостолы, когда вернулись из Галатии, там была трудность, там возникли, туда пришли люди, которые стали возмущать верующих, навязывать им закон, исполнение закона. И вот апостолы по этой проблеме в Иерусалим пришли посоветоваться. И вот они где навещали верующих, написано, производили радость великую. Вот хорошая роль, которую они выполняли. Вот мне так представляется, как приятно, когда, ну, вот такие вестники, где побыли, там великая радость. Дальше пошли, великая радость. И вот это результат их путешествия, их посещения Иерусалима. Как приятно. Сестры, вот я думал сегодня вот так, общение с сестрами. Но с братьями общение – это одно. Братья, они где-то на виду часто, в служениях так участвуют. Их знают там, там, там знают их. А у сестер немножко другое положение, немножко другая жизнь и немножко другое служение. Дома, в церкви, вот дети, одна и та же работа. Утром встали, если это в деревне, сарай, корову доить, там ухаживать, обед варить, за детьми ухаживать. Муж пришел, пообедал, ушел, опять оборот, посуду мыть, опять готовить на ужин. И вот такая жизнь. Но, сестры, как вы себе представляете, ваша жизнь, она может стать такой жизнью, чтобы производить радость? Пришел муж домой, замечает. Ну, просто жена что-то сделала такое, что он не может улыбку сдержать. Дети пришли со школы домой. Успокоение в доме такое. Обстановка такая благотворная. Как-то на душе радостно. Возможно это или нет? Возможно. На практике это возможно? Возможно. Сестры, я об этом и хотел немножко сказать, что это возможно. Даже вот в таком, кажется, круговороте. Кажется, одно и то же, одно и то же. Кажется, и муж не замечает, что жена больше его устает, или что жена, ну, что ей тяжело, что у нее настроения как раз нету. Кажется, что вроде бы и он это не замечает. Ну, возможно, возможно в практической жизни дарить радость, производить радость. Вот вы знаете, ну, я думаю, что, наверное, здесь есть те, которые мужей имеют, кто-то, может, не имеет мужей, ну, и не хотелось бы эти стороны где-то обострить. Но все же, может, для одних, какой-то пример и для других какой-то пример. Вот слышал так. Я даже, собственно, и не знаю, где, откуда моя жена, ну, вот это так изобрела. Или она это вычитала где-то, или вот сейчас, когда сюда готовился ехать, все приготовили, все сделали, собрались. Теперь уже собрание прошло вечернее, надо выезжать. Я куртку одеваю и руку в карман. Бумажка какая-то там лежит. Думаю, что такое бумажка, зачем она? Я ее достал, а потом думаю, надо почитать. Открываю, а там, ну, примерно такой текст. «Папочка, мы тебя очень ждем». Как вы думаете, это производит радость? Я еще не уехал, а уже смотрю, там импульсы, такие вот добрые импульсы из дому уже ждут, чтобы возвратился. Кажется, это же мелочь, да? Это же мелочь, ну, бумажечку. Бывало, на курсы библейские уехал, там пока на квартире все уже обустроишься, все достанешь на свое место, то в мыльнице нахожу, там какая-то заметочка, то там еще где-то, то в песеннике или в Библии. И вот смотрю, там есть определенные такие высказывания. Жена написала, там одно, другое. Производит радость. Хотя ей нелегко, правда? Ей же нелегко, она теперь все сама там дома делает. Но есть много путей, чтобы нам заботиться, принести радость, чтобы от нас веяло радостью. Мы ведь дети Божии. Вот такой другой момент вспоминаю. В одном поселке мы там обслуживали с вечерей, собрания проводили. И вот там бабушки были, которые из лютеран, они тоже приходили на богослужение, кто-то из них даже и покаялся. И вот они хотят крещение принимать. Две бабушки. А было это после жатвы, уже очень холодно. Ну и еще и мы не подготовили эти вопросы. И вот одна из этих бабушек, она говорит: «Я дождаться не могу, когда уже наступит весна, чтобы крещение мне принять?» А я приезжаю в следующий месяц, мне говорят: «Слушай, она слегла. Слегла, и, похоже, она не поднимется. У нее онкология». Ну, мы ее навещаем, в дом приходим, так немножко побеседуем, а я готовлюсь так внутренно, но думаю, надо будет, наверное, утешать ее. Вот так заходим, поздоровались немножко, спросили, как чувствуете себя, какое ваше желание. А я смотрю на нее, а она вся светится, она вся действительно в таком ожидании. «Быстрей бы, — говорит, — весна, есть боли, но хочу крещение принять». А потом она вспоминает какой-то стих, она в молодости учила в той церкви, ну, такой богобоязненный, ну, стих, содержание. Она рассказывает его, еще что-то рассказывает, и у нее такое настроение приподнятое. Но мы там посидели, я уже и не знал, надо мне еще что-то читать или надо молиться и благодарить, что она меня утешила. Ну и так хорошо общение, уходим. Радость, на душе радость. Человек лежит больной, дочка, ну там тихонько с нами в коридоре разговаривает, говорит: «Похоже, бабушка недолго проживет, совсем ослабла». А у бабушки глаза, лицо сияет. Ну, потом мы к другой бабушке заходим, а там такая обстановка, мы к дому идем, он так немножко от дороги, в дверь стучим, ждем. Дверь открывается, и бабушка выглядывает и нас видит. «Ой, — говорит, — у меня такое состояние, мне так плохо, ой, у меня такое давление». Ну и мы заходим в дом, и она причитает, и мы в зал заходим, садимся, а она все говорит и говорит, а мы слушаем и слушаем. Ну а потом уже и надо уходить, но надо же еще и помолиться. Ну, я говорю, давайте слово почитаем, ну все же помолимся, помолились, выходим, и она так дальше продолжает, такие боли, так плохо, никто особо не посещает ее. И вот так она нас до двери провожает, и мы уходим из дому. Как вы представляете, большая радость? Вот так по-разному может быть, да? можно радость произвести. Кажется, и немного для этого надо. А можно такое удручение произвести, такую трудность создать, такое состояние духа удрученное. Идем, и мы поняли, мы ничем не смогли помочь. И так она и не приняла крещение. Так она и со временем переехала, не знаю, как сейчас. А та первая бабушка еще много раз нас утешила, а потом однажды приезжаю, говорят, она уже в вечности. Слава Богу! Не смогла, вот мечта была у нее, крещение принять, но Господь и так взял ее. Но я о чем хотел сказать? Радость производила. Вот в таком положении, старенькая, немощная, но производит радость. Вот, сестры, хотелось бы вам в особой мере это тоже пожелать, чтобы мы были вот этими носителями радости. А возможность есть. Господь на нашей стороне, Господь нам и мудрость пошлет, и силы для этого пошлет. Вот в послании к Коринфянам, во втором послании, здесь в первой главе, 23-24 стихи, «Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды». Споспешествуем вашей радости. Это такой очень похожий текст. Вот бывает так, что кто-то имеет радость, и можно его лишить этой радости. А можно споспешествовать, то есть что-то дополнить, что эта радость, она еще больше станет. Вот я хотел бы, может, такие три момента отметить. Чем мы можем содействовать радости другого? Ну, что-то я уже говорил, а вот эти моменты я коротко хочу так отметить. Это второе послание к Тимофею, 2 глава, 24 стих. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым». Я одно качество хотел бы отметить. Рабу Господню должно быть приветливым. Это 2 Тимофея, 2 глава, 24 стих. Сестры, вот когда мы приветливого человека встречаем, происходит радость от этого? А что такое приветливость? Как бы вы охарактеризовали? Ну, или я спрошу, сестры, а вы приветливые? Как мы понимаем, что такое приветливый? Могли бы назвать? Ну, вот это входит в приветливость. Вот такое качество в приветливость входит. Можем перечислить? Ну, лицо радостное – это действительно, правда? Приветливый человек с таким длинным лицом – это что-то не соответствует, да? Длинное лицо – это человек хмурый, это как раз противоположное. Значит, если приветливым быть, ну, значит, человек улыбчивый. Это, я думаю, обязательно входит в это. А еще что? Он имеет радость. Что еще? Ну вот, допустим, приветливый человек. Там кто-то в фойе стоит, не совсем знакомый, вроде где-то видели его. Приветливый человек, что будет делать? Он подойдет, поздоровается, уточнит, откуда брат или сестра, почему здесь один стоит, пойдем к нам. Это приветливо? Приветливо. А еще что входит в приветливость? Доброжелательность. То есть у нас не такой капризный взгляд или подход такой, а это доброжелательный подход. Приветливо это, правильно. Но я немножко это так хотел, чтобы мы поучаствовали, чтобы мы поняли и немножко на себя посмотрели. Есть что-то схожее? Если есть, слава Богу, оно производит радость. А когда нету приветливости, тогда производит уныние. Второе, на что я внимание обращу, ну, здесь можно было бы, может быть, немножко больше еще, но я думаю, мы и сами можем еще об этом размышлять. И заботу такую сердечную иметь, чтобы нам быть вот теми, которые радость производят. Не проблемы делают, не разобщенность производят, а радость приносят. В Второе место я из евреям, вот из 13 главы, 15 и 16 стихи. «Итак будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Ну, я выборочно просто беру, да, здесь сами тексты очень хорошие, но я еще один момент хотел бы отметить. Вот не забывать такую жертву, жертва общительности. Приносит она радость или оно отталкивает, когда человек общительный? Приносит. А что это такое общительность? Вот Слово Божие предупреждает, чтобы сестры какими не были. Помните из Тимофея? Чтобы болтливыми не были. Но знаете, сестры, мне говорят в другой раз, да, братья такие же. Ну, может, иногда и бывает такое. Но Слово, наверное, Божие все равно не ошибается. Возможно, где-то есть вот такая слабость. А вот болтливость и общительность – это одно и то же? Нет? А какая разница? Ну, когда просто такой разговор, болтливый разговор, это и о том, и о другом, и о десятом, и лишь бы говорить. А когда общение, общительный человек, здесь же в корне что лежит? Слово «общение». Это надо, значит, и тему такую подобрать, чтобы она была у нас общая. Что еще очень важное? Уметь выслушать. Это очень важно, и это входит в общительность. Уметь выслушать. С другой стороны, уметь не только самому говорить. Это все наши слабости. Уж начал говорить, тогда уже говорим, говорим, лишь бы выговорить все. А уже все знают. И вы знаете, я тоже уже немножко старше становлюсь, и я другой раз переживаю, жене говорю, интересно, какой я буду, когда еще сколько-то лет пройдет. Какой я буду? Вот бывает же так, да, мы уже 5 раз рассказали эту историю, уже наизусть знают, но мы об этом уже забыли, и мы ее опять повторяем со всеми эмоциями. Нам кажется, что нас первый раз слышат, и это так важно, и это обязательно мы хотим сказать. Сестра, это не общительность. Это как раз не общительность. Уметь уступить, чтобы другой тоже сказал. И чтобы действительно получался обмен в разговоре. Вот это общительность. Это жертва. У нас такой случай был сейчас недавно. Молодая сестра пришла. Говорит, я просто совет хочу. Я не хочу, чтобы вы что-то говорили с той сестрой. Мне просто совет надо. Одна такая более одинокая сестра стала посещать другую сестру. И так, ну, проходит у них время. Она говорит, я сразу обрадовалась, думала, ну, я ей, может быть, смогу помочь чем-то. Ну, так, в беседах как-то помочь. Она одинокая, немножко так, тяжело ей, где-то духовно она страдает от этого. Я, может, смогу ей помочь. А теперь, говорит, я поняла, я ей помочь ничем не могу. Наши разговоры сводятся к элементарным таким не общению, а часто к обсуждением. Раз тема, там кого-то вдруг вспомнили, и уже начинается не общение, а обсуждение. Да вот тот такой, а он вот так, почему он так сделал? И говорит, у меня не хватает силы это остановить. И не получается общение. Сестры, дай Бог, чтобы у нас было такое направление, радость производить. И я думаю, что вот эта сестра, которая навещает вторую сестру, и где-то темы такие вот сумбурные, она, наверное, это и не замечает, что второй сестре тяжело от этого общения, что она не радость приносит, а она приносит трудность, переживание. Где-то эта сестра потом в совести мучается. Ну, о том, о сём поговорили, а все так пусто, и совесть потом удручает. Вот, сестры, важно, когда у нас где-то происходит общение, ну, мы кого-то пригласили, или нас кто-то позвал, или мы у кого-то оказались, когда наше общение происходит, и мы можем чувствовать, мы вносим радость, Или что, собственно, происходит? Очень ценно это. Это жертва Богу. Последнее, что я хочу тоже коротко отметить, это вот в послании к римлянам в 12 главе, 11 стих. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Снова беру одно такое качество – «духом пламенейте». Я бы это назвал вот таким словом. «Духом пламенеть» – это что-то, ну, связано с какой-то активностью, наверное, да? Вот кто духом пламенеет, тот старается стих на собрании рассказать, он готов песню выучить и поучаствовать во славу Господа, он готов и там помочь, и там помочь. Вот так я себе представляю человека, который пламенеет духом. Который не пламенеет духом, мы тоже себе представляем, да? Он сидит пассивный, равнодушный, где-нибудь на задних скамейках, он ждет, когда собрание закончится. Он не пламенеет духом. Сестры, это тоже очень важно, и это тоже возможно для вас, и оно радость приносит. Оно приносит радость церкви, оно приносит радость братьям-служителям, когда здоровая инициатива. Не просто лишь бы инициативу проявлять, а здоровая инициатива. Сестры, вот так бывает, что братья касаются таких тем, которые и вам уже, кажется, вы их наизусть знаете. Одежда, моды. Ну, приходится этого касаться. А почему так? Происходит какая-то активность, да? Какая-то активность. Там что-то в городе поменялось. Смотришь, уже кто-то это принес в церковь. А это радует? Как вы находите? Радует оно? Оно не радует. Братья переживают, братья смотрят, думают, молятся. Может, все же... Нет, оно дальше идет. Оно дальше идет. Что делать? Ну, опять надо беседовать. Надо отдельно беседовать, надо в собрании беседовать. И не приносит это радость. А когда здравая инициатива, когда мы правильную инициативу проявляем, которая направлена к служению Господу, в жертвенности инициативу, когда мы участвуем в жизни церкви, и мы инициативу проявляем, сколько от этого радости? Если бы вы спросили братьев, ну вот кто из вас в какой церкви, сколько это приносит радости? Вот есть ведь много дел, ну, которые благословенно делать, но нету инициативы или нету желающих, нету вот этого пламенения. Вот у нас сестры убирают молитвенный дом, моют полы. Но было время, когда много было, делили их на группы. Ну и так бывает в месяц, группа одна моет пол, потом другие. А теперь что-то эти группы меньше, меньше, меньше. Их приходится объединять. Почти через неделю приходится там работать кому-то. Почему так происходит? Это радость производит или нет? Почему-то потухает вот это горение. Тот он учится, тот он сейчас как раз чуть приболел, тот еще что-то. И смотришь, а кто будет делать? Ну вот, две группы, три группы остались, вот они будут делать. А как бы хорошо инициативу проявлять, духом пламенеть. Одна сестра подошла как-то побеседовать и плачет. Плачет и говорит: «Я особенно ни в чем не могу участвовать». Ну, дети, часто дети маленькие, муж неверующий. Она регулярно в собрании. Но вот по этим обстоятельствам я, говорит, хочу хотя бы полы мыть. Пусть меня не трогают. Ну, а как трогают? Она приходит полы мыть, а сестры посмотрят, говорят: «Слушай, ну, у тебя дети маленькие, да иди домой, мы сами». А у нее сердце болит. «Я хотя бы это хочу сделать, меня отправляют». Сердце горит. Приятно так? Приятно. И Бог благословит, и она радость будет приносить. И Бог видит это горение сердца. А когда у нас обратное происходит, сколько тогда переживаний? Сестры, пусть Господь благословит и каждого из вас, чтобы искать пути, искать возможности внести радость. Пусть Господь благословит в этом. Аминь. Средним